Это было 12 лет назад, в один из понедельников. Стелла мчалась домой вся в слезах. Это были слезы бешенства, колючие, сухие, царапающие, как камушки. Сердце ее рвалось от мысли, что необходимо уехать. Она встретила Жули на главной улице городка. Та выходила из банка. Они решили зайти в кафе попить кофе. Ну, Стелла ей все и выложила. Жули слушала ее и вздыхала. С каждым вздохом она добавляла еще один кусочек сахара себе в кофе. Стелла не сдержала улыбку. «А у тебя нет выбора, Стелла. Для твоей матери уже слишком поздно, она уже отказалась от мысли о борьбе. Подумай о себе. Тебе 23 года, ты еще молода». «Я подлая трусиха. Бросаю ее с этими двумя чудовищами. Они в конце концов расправятся с ней, а я хочу свалить». Рэй Валенти и его мать, Фернандо Валенти. Адская парочка, которая взяла в заложники мать Стеллы, Леони. Сделали из нее девочку для битья и срывают на ней зло. Время идет, а она только усыхает и горбится, получая лишь одни тычки за трещины и унижения. Жули знала это. Но вообще, в Сен-Шалоне немногие жители были в курсе того, что происходит на втором этаже дома номер 42 по улице Ястребов, или просто не хотели этого знать. «Ты не трусиха. Просто ты устала. Ты себя в зеркало хоть видела? От тебя кожа и кости остались. Глаза запали. Ты дергаешься от каждого звука, озираешься, горбишь спину, как старушка». Стелла уронила голову на руки. У нее больше не было сил бороться. Не было больше сил, чтобы помочь матери, уберечь ее от опасности. Жули привела ее к себе, загнала в горячую ванну, дала легкое снотворное. Стелла проспала без просыпу 12 часов. На утро за завтраком она решилась. «Хочу найти работу. Мне все равно, какую, лишь бы платили. А потом я приеду за ней и увезу куда-нибудь в безопасное место». «Ничего у тебя не выйдет. Он тут всех знает, будет всячески вставлять себе палки в колеса. Ему надо, чтобы ты начала умирать с голоду и приползла к нему назад. Тебе нужно уехать подальше». «Никогда. Никогда я ее одну с ними не оставлю. Она умрет, Жули. Точно умрет». Жули умолкла, задумавшись. Стелла начала смотреть объявления о работе. Позаимствовала у Жули мопед и объезжала точки. Приходила в бары, рестораны, гостиницы, пыталась наняться официанткой, горничной, уборщицей, прачкой, сиделкой, да кем угодно. «Только возьмите, пожалуйста». По вечерам она возвращалась к Жули, несолоно хлебавши. Погружалась в горячую ванну, ныряла в воду с головой, выныривала на поверхность, хватала воздух ртом, ныряла вновь. Иногда хотелось так и остаться под водой. Как-то вечером она прошла под окнами дома 42 по улице Ястребов. Увидела, что в комнате горит свет. На фоне белой занавески увидела силуэт. Маленькая фигурка, сгорбившаяся на стуле. Это была ее мать. Она не двигалась, просто сидела и смотрела на улицу. Стелла незаметно махнула ей рукой и ушла. Не факт, что мать ее увидела. Жули была права, она не могла найти здесь работу, люди слишком хорошо ее знали. Если не в лицо, то хотя бы по имени. Знали, что она дочь Рэя Валенти. Они говорили: «Оставьте ваш номер телефона, мы вам перезвоним», но никогда не перезванивали. Спустя месяц такой жизни Жули предложила работать с ней в их мастерской металлолома. Это не Рио-де-Жанейро, но ей нужен кто-то в помощь. Парни не справляются со всем объемом работ. Отец почти все время проводит за границей. Но я говорила с ним, и он не против. Вообще-то это он подал такую идею. И к тому же, ты хоть и выглядишь хрупкой, но крепкая, жилистая, не боишься поднимать тяжести, не отступаешь перед трудностями. Работать придется среди мужиков, а им палец в рот не клади. Но защищаться тебя тот гад научил. А ты сама-то не боишься, Рэя, что он начнет мстить, вредить? Спросила Стелла. Боюсь. И что? Жули пожала плечами и сдвинула очки на кончик носа. «Я научу тебя ремеслу. Сама-то я всю эту кухню с детства знаю». «Обещаю тебя не разочаровать». Так был заключен их неписанный договор. Стелла обернулась и увидела забытый на столе букетик подснежников. Взяла стакан, наполнила водой. «Этой весной не будет ни гиацинтов, ни нарциссов», — сказала она Жули. «Последние дни такой холод, что все повымерзло. Вот мимоза моя тоже погибла». «Папаша Грязье в ярости. Вся его пшеница загублена. Должно быть, начнет скорее сажать подсолнухи». «Это он звонил?» «Да. Хочет продать нам кучу старых резервуаров для мазута, которые валяются у него в сарае. Ему сейчас деньги нужны. Но очень ломается, не договоришься никак. Зайди к нему, а? Если у тебя будет время после погрузки. Стелла поставила подснежники в стакан. Руки ее дрожали. Страх никуда не делся. Вода разлилась. Она положила пальцы на край стола и глубоко вздохнула. Жюли протянула ей адрес, нацарапанный на листке бумаги план. «Это сразу же за тополиной фермой. 500 метров налево после дома папаши Катрё. Большая куча металлических котлов. Человек, который их нашел, ждет тебя. Он хочет от них избавиться и еще и денег срубить. 50% ему, 50% нам. Ты скажешь, что заплатишь ему после того, как взвесишь металл, подпишешь с ним бумажки и заберешь товар. Вот так должны делаться дела». «Окей. А больше ничего не нужно нигде забрать?» «Нет, я позвоню тебе в случае, если вдруг...» Стелла кивнула. «До скорого». Жюли посмотрела ей вслед. Долговязая фигурка в оранжевом комбинезоне, который хозяйке явно велик, в длинном и бесформенном темно-синем свитере, сдвинутой на затылок фетровой шляпе, в здоровенных бахилах. Стелла всегда одевалась как парень. Сегодня на ней был свитер Адриана, комбинезон Адриана, шляпа Адриана. Стелла считала необходимым, пока не в разлуке, носить только его вещи. И больше не хотела, чтобы ее воспринимали как женщину. Она такая красавица. 1,80 м ростом, 60 кг, огромные голубые глаза, хаски, и эта густая белокурая прядь, которая падает на лицо. Ей бы для обложек журналов сниматься. Стелла вскарабкалась в грузовик, свистнула собакам, которые с лаем сбежались на зов, и, покусывая друг друга, за спины полезли в кузов. Они были радостно возбуждены, и в воздухе запахло приключением. Они клали лапы на края кузова и крепко держались на поворотах. Грузовик проехал под окнами кабинета Жюли. Стелла махнула ей рукой на прощание. Жюли выпятила грудь, и буквы аппликации заплясали. «Я девочка-конфетка». «Да уж». «Это точно, ты правда конфетка?» — подумала Стелла, крутя баранку. «Самая конфеточная из всех девочек-конфеток в мире. Просто наливное яблочко со своими густющими курчавыми волосами, носом-кнопкой и такими окулярами, что за ними глаз-то не видно. Неисчерпаемый колодец любви, из которого ни одна скотина не хочет пить. Может, это и к лучшему. Ты способна иссохнуть от любви и зачахнуть». Стелла перечитала адрес, написанный на листочке, который ей дала Жюли. Тополиная ферма. Она знала это место, ее туда в детстве водила мать, когда мать еще осмеливалась выходить из дома. Тополиная ферма раньше принадлежала ее отцу, Жюлю де Бурашару, как и многие другие фермы в округе. Он продал их, чтобы рассчитаться с долгами своего сына Андре, красивого, обаятельного, легкомысленного и беспутного. Все девушки попадали под его обаяние, она сама в первую очередь. Буквально влюблена была в брата. Он был старше ее на 5 лет. Она рассказывала потом Стелле, что уступала ему за столом лучшие кусочки жаркого, пряталась по ночам в парке за деревьями, чтобы посмотреть, как он проедет мимо в своей красивой машине. Он плясал при свете фар, чтобы произвести впечатление на девушку, которая была с ним, и пил шампанское из горлышка. В этот день они в квартире были одни. Рэй с Фернандой пошли к врачу. Фернанда не хотела идти на осмотр. «Лекари нужны только всяким мокрым курицам», — говорила она, бросая ненавидящий взгляд в сторону невестки. «Лишним ртам? Бедным несчастным пташкам, которые целыми днями жалуются и ноют, не за здорово живешь». Но Рэй ее заставил. Он прочитал медицинский справочник «Видаль», тот, в котором подробно описаны все болезни. Он почитывал его регулярно, измеряя свой пульс, пальпируя печень, осматривая язык. О матери он обеспокоился некоторое время назад, когда у нее появился ряд тревожных симптомов. Она постоянно хотела пить, несколько раз за ночь вставала в туалет, как-то сразу очень ухудшилось зрение, подошвы ног горели. К тому же, стоило ей порезаться, рана не затягивалась, а потом долго гноилась. «Диабет», — сказал он, вчитываясь в страницы справочника. «Это диабет. Дела плохи, мам, совсем плохи дела. Я отведу тебя к врачу». Фернанда надела старое черное пальто с воротником из выдры и бордовую шляпу, в которой становилась похожа на столб с указателем. Коротконокая и приземистая старуха застегивала пальто, бормоча, что все это деньги, выброшенные на ветер. Тонкий безгубый рот, приплюснутый нос, низкий лоб, Шея, утонувшая в плечах, и глубокие вертикальные морщины на ее лице, похожие на прутья тюремной решетки. Все в ней дышало суровостью, скупостью, злопамятностью и мстительностью. Перед тем, как захлопнуть дверь, она обернулась к Леоне и Стелле, словно говоря своим видом: «Я ухожу, но вы у меня все равно на виду». И они обе совершенно одинаковым движением как-то инстинктивно согнулись, съежились. Они услышали, как дверь закрывается, поворачивается ключ в замочной скважине, посмотрели друг на друга. Наконец-то одни. Они пошли и легли на Стеллину кровать. Леони обняла дочку, сжала крепко-крепко, покачала, как маленькую, тихонько напевая: «Люблю тебя, моя прекрасная, моя ясная звездочка, моя единственная радость, моя маленькая сладость». И Стелле захотелось стать еще меньше, еще легче, улететь на небо и там сиять. «Расскажи мне, мамочка, расскажи, как ты была ребенком и жила, как в волшебной сказке?» И Леони рассказывала. Рассказывала историю своего брата Андре, который умер 24 года. Историю своего отца, Жюля де Брошара, который был так раздавлен горем, что удалился от людей и ждал смерти, запершись в своем замке. Они оба ушли слишком рано. Мне бы хотелось, чтобы они тебя увидели и узнали. Леони как-то неопределенно повела рукой и замолчала. «Не уверена, кстати, что твое рождение заинтересовало бы их. Они не слишком-то обращали на меня внимание. Я была девчонка, что поделаешь. Они смотрели сквозь меня, как будто я прозрачная». А я и была. Незаметно до невидимости. Скользила по дому, как призрак. Меня вырастила Сюзон, ты ведь знаешь. Она совсем маленькая поступила на службу к моим родителям. И Жорж тоже. Да, они вместе пришли. Он занимался домом, машиной, садом, мастер на все руки. И Сюзон никогда не была замужем? Нет. Так и прожила всю жизнь вместе с братом. Я бы тоже прожила всю жизнь вместе с братом. Была бы на седьмом небе от счастья. Она засмеялась и чуть прикрыла глаза, словно представляя себе это седьмое небо. Странную парочку они представляли, Андре с отцом. Он спускал ему с рук все, что угодно, смеялся, стоило тому пошутить. Сын гарантировал продолжение рода, незыблемость имени де Брошаров, которая как факел передавалась из поколения в поколение. «Ну и малец, да чего забавный», — говорил он. Вновь раздался ее тихий смех, смех робкой маленькой девочки. «А расскажи про свою мать, мамуль, ты никогда о ней не рассказываешь». «Моя мать? Да я ее не слишком и знала. Она уехала насовсем, когда мне было 12 лет. У нее была привычка надолго уезжать, но она всегда возвращалась, а как-то раз взяла и не вернулась. Она оставила записку на английском языке на столике у входа и исчезла. С тех пор ее никто не видел, я даже не знаю, жива она или нет. А что было в записке?» «Она была для отца. Eyes that do not cry, do not see». Они часто разговаривали между собой по-английски. «И что это означает?» «Знаешь, это трудно перевести, а я так устала. Ну, постарайся, мам!» «Да ничего хорошего. Что-то типа того, что нужно много плакать, чтобы понять суть жизни. Те, у кого сухие глаза, не могут ничего понять». «А какая она была?» «Такая, как ты, как я. Высокая, тоненькая, блондинка. Очень светлая блондинка. Отец говорил, более белокурая женщина на всей земле не мог сыскать. Настоящая шведка. Светло-голубые глаза, почти белые волосы, длинные стройные ноги. В Париже позировала художником и скульптором. Она не слишком-то серьезно относилась к жизни. Отец мой ее позабавил, она дала себя увлечь. Часто она бывала грустна и печальна. Она сама удивлялась, как ей удалось произвести на свет такого сына. Андрея словно излучал веселье, солнечный свет, просто кудесник. У него был дар превращать жизнь в феерию, наполнять ее волшебством. Однако Стелла знала, у ее дяди в здешних краях была плохая репутация. Поговаривали, что он умер от передозировки. Она не сразу поняла, что имеется в виду. Не слишком была искушена в этой жизни. Мама, видимо, тоже знала не больше ее, потому что никогда не произносила слово «передозировка». Она говорила, что произошел несчастный случай, он утонул в ванне, что это было большое горе. Стелла пробежалась пальцами по руке матери, погладила синяки, пестревшие на коже, словно пытаясь исцелить страдающую плоть. Я хотела спросить, почему они называются синяки, если они бывают желтые, фиолетовые, красные и черные. Но она не решилась. Подумала только, что если гладить кожу, она вновь станет гладкой и розовой. В мире было столько вещей, которые она не понимала. Столько вещей, о которых она не могла ни с кем говорить. Стыд прятался в каждом слове, которое вылетало из ее губ. Она умолкала, лежа в материнских объятиях, и очень часто они так и засыпали, шепотом рассказывая друг другу разные истории. Потому что визиты Фернанды и Рея к врачу участились. Она могла бы спросить обо всем Виолетту Мопюи. Виолетта всегда все знала. Виолетта подхватывала на лету слухи и сплетни, разные новости и истории, и потом с важным видом, непрерывно жуя жвачку, выдавала их своим подружкам. Виолетта, Жули, Стелла — неразлучная троица. И как во всех таких трио, у одной из подруг всегда кусок пирога побольше и жизнь послаще. Ну, в данном случае это была Виолетта. Ну, во-первых, она была постарше на год, чем Стелла и Жули. Кроме того, у нее уже была грудь. Маленькая, но вполне заметная. Для наглядности она еще любила потрясти сиськами под маечкой. А еще у нее был взгляд, который сводил с ума всех парней. «Раз, два, три, а ну, смотрите!» — объявляла Виолетта, если навстречу им попадался какой-нибудь парень. «Сейчас я ему изображу мой томный взгляд, и у него коленки станут ватными». Она прикрывала глаза, потом раскрывала наполовину. Но взгляд ее делался рассеянным, плавающим, тоскующе зовущим, и парень начинал волноваться. Все парни смущались под взглядом Виолетты, теряли голову, слабели в коленках, становились стопроцентными самцами. Шли за ней, пытаясь изобразить безразличие, поддавали ногой камешки, доставали сигареты, походка их делалась развинченной, они расправляли плечи, надувались, как петухи, похохатывали и переговаривали шепотом. «А ты видел, какие сиськи? А задница какая?» «Ох, не могу больше, чувак, просто не могу». Ходили за ней они обычно кучей, словно в ее власти было взглядом стереть их в порошок, едва обернувшись, а противостоять опасности лучше было группой. Виолетта не обращала на них никакого внимания, лишь покачивала маленькой грудью под маечкой, продолжая беседовать с Жули и Стеллой. Она расспрашивала Стеллу об ее отце, Рэе Валенти. Одно имя чего стоит? Имя шерифа или американского киноактера? «Это не настоящее его имя», — буркнула Стелла. «Вообще-то его зовут Раймон. А он взял и сократил себе имя, потому что считал, что Раймон — какое-то сюсюкающее имя для придурка в голубых нейлоновых шортах». «Ну и плевать», — парировала Виолетта, — «зато он просто супер. Суперсимпатичный, суперпривлекательный, суперкрутой, к тому же храбрый. Трусишка какой-нибудь не пошел бы в пожарные». «А каково это, когда у тебя отец такой красавец, а? С такими блестящими глазами, такими мощными руками, таким низким сексуальным голосом?» — спросила она, оглянувшись, чтобы удостовериться, что парни все еще следуют за ней. «Не знаю», — отвечала Стелла. «Не знаю, это ведь мой отец». «Но нет же», — протянула Виолетта, — «он красивый мужчина, очень красивый мужчина, и при этом настоящий герой. Последний раз, ну, тогда, когда был пожар в баре Жерара, это надо было видеть, как он бился с огнем, чтобы спасти маленькую Нору, которая заперлась в туалете». Жерар потом только об этом и говорил. «Плакал, как девчонка, а ты его знаешь, он неизнеженок наш, ЖЖ». «Это факт», — подхватила Жули. «Папаша у тебя крутой». «А ты помнишь, как он прыгнул в огонь, чтобы спасти младенца, забытого в колыбели? Ну, знаешь же, в ту ночь, когда было короткое замыкание в магазине Маккара, ну, начался пожар и мог перекинуться на все окрестные дома. Родители не успели его забрать». Все забыли про малыша, и Рэй отправился за ним. Это по телеку показывали, в газетах напечатали. И мэр сделал его почетным гражданином города. Да ему и не больно надо было, он уже 100 раз перебывал этим почетным гражданином. Она переложила жвачку из-под правой щеки под левую, покатала ее языком, расплющила, надула большой розовый пузырь, втянула назад и снова принялась жевать. И по телеку его не только в этот раз показывали. Он спасал жизни и кидался в огонь. «Твой отец герой». И потом он такой сексуальный, прям неудержимо сексуальный. Она изобразила походку Рэя, его посадку головы, манеру упирать взгляд собеседника, не спускать с него глаз, словно тот уже становился его собственностью, словно он того уже видит насквозь. Она держала за живот, постановала, облизывала языком губы, тянула за вырез маечки. Настоящий театр. Но она знала, что имела в виду. И в этом было ее преимущество над Джулией Стеллой. Недостижимое преимущество. Виолетта невзначай обернулась. «Парни на месте, идут за ней. Когда отец твой на кого-то смотрит, заключила она, кажется, что в каждом глазу у него по половому органу. Последнее замечание окончательно расположило ее на самом верху сексуальной иерархии. Только она и интересовала в тот момент девчонок. Они уже не знали, что ответить. «А твоя мать?» — продолжала Виолетта. «Ты представляешь, когда каждый вечер ты в постели с таким парнем? Вау! Я бы от счастья с ума сошла! Ах, я вся мокрая!» «Моя мать...» — начала Стелла, которая не понимала, почему же Виолетта вся мокрая. «Моя мать...» И она остановилась. Она не могла объяснить, какая ее мать. Ну, или не хотела им рассказывать. Ее голос дрогнул. «Ты хочешь сказать, что между ними сексуальные отношения?» — сказала Виолетта с апломбом человека, который уверен в своем прогнозе. «Да, да, именно сексуальные отношения». И в одно мгновение секс стал той штукой, что обезобразило лицо ее матери, что заставляло ее поднимать руки, защищаясь от ударов, что вырывало у нее стоны боли. «Секс?» — тем временем продолжала Виолетта менторским тоном. «Если он такой, как надо, он доводит людей до экстаза, разрывает на 1000 кусочков». «Да, на 1000 кусочков», — повторила Стелла. «Моя мама ни на какие кусочки не распадается», — уверенно сказала Жюли. «Ну, понятное дело, твой отец не похож на Рэя». «А почему ты моего отца просто Рэем зовешь?» — спросила Стелла, что-то внезапно заподозрив. «Ну да... Ну, не преувеличивай, а? Он ведь не только твой отец, это Рэй Валенси. Все тёлки о нем втайне мечтают, даже старухи 40-летние. Если я закручу с таким типом, как Рэй, я вообще слечу с катушек и утрачу способность нормально рассуждать. От такого парня голова кругом идет. Ну, как у той пастушки в Лурде, которая увидела святую деву, да так и не оправилась». В этот день Стелле исполнилось 12 лет. Она хотела знать, как устроены мужчины и женщины, их тела, как они обмениваются жидкостями, почему стонут и вздыхают, почему глаза лезут из орбит, а голова готова взорваться. Троица молча брела по дороге, все призадумались. «А скажи...» Вдруг вновь взялась за свою Виолетта. «Ведь твоя мама, она слегка того? Ну, чокнутая?» «Я запрещаю тебе так говорить!» — закричала Стелла. «О, как же ей хотелось жить в нормальной семье! Папа за рулем машины, мама раздает пирожное, а сзади доченька их, Стелла. Папа крутит баранку, мама полирует ногти, Стелла считает встречные машины, сколько красных, сколько синих и сколько желтых, и получает награду бутылку колы, если удается угадать, каких больше». «Я только повторяю, что говорят люди», — продолжает Виолетта и стучит себя пальцем по виску. «Но ее все здесь называют «это чокнутая». Стелле не хотела, чтобы злые слова Виолетты были правдой, но в то же время она сама знала, что не очень-то нормально вести машину на скорости 30 км в час, навалившись всем телом на руль, выставив локти углом и носом, чуть не упираясь в ветровое стекло, и когда при этом по лицу ползут капельки пот от напряжения. И все сигналят, ей обгоняют и ругают, на чем свет стоит. Стелле хотела спрятаться под приборной доской, хотела, чтобы никто никогда не узнал, что она дочь Леони Валенти. Женщина, которая все время вздрагивает, озирается, боится переходить дорогу, которая так дрожит, когда красит губы, что рисует себе рот, как у клоуна. Женщина, которая трясется так, что не может ставить нитку в иголку, старается напрасно и потом в отчаянии раздражается рыданиями. Она смотрела на других матерей и убеждала, что ее мама ни на кого из них не похожа. Но другие часто где-то работали или ходили играть в бридж, в теннис. Они варили варенье и шили дочерям платья. Они включали поворотник небрежным движением изящного пальчика. Они ходили в парикмахерскую, не здоровались с кассиршей из супермаркета «Карфур» и не роняли всю мелочь на эскалаторе в магазине. Они не плакали, когда слушали Юго Фре, который пел «Скажи мне, Селин, что же стало с тем славным парнем, твоим женихом, который уехал навсегда?» У них не было старого плюшевого мишки, которого звали «Половинка черешенки». А у ее мамы был. Она прятала его под кроватью дочки и покрывала поцелуями, когда никого не было дома. Она тоже задавалась вопросом, мама правда чокнутая или нет. Но она знала много того, чего не знали другие. И она никому не могла рассказать это, потому что ей никто бы не поверил. «В 12 лет вам никто не верит. Или тогда нужно принести целую кучу доказательств». И потом иногда она сама сомневалась. Она не знала, какие правила игры приняты для мужчины и женщины, которые находятся наедине в комнате, что разрешено, а что нет. Что является просто вариацией на тему, а что серьезным нарушением. Может быть, эти крики отца на мать, ее стоны — это нижняя граница нормы? Эти крики, побои, слезы, оскорбления, может быть, это и называется заниматься любовью? Однажды на ферме у Жоржа и Сюзон она увидела осла, который гонялся за ослицей. Он прижал ее к перегородке, взгромоздился на нее, до крови укусил за загривок, драл зубами кожу, а ослица терпела, только горбила шею. Кровь текла, и смотреть на это было жутко. Жорж объяснил ей, что именно так происходит, когда ослице надо родить ребенка. Мать никогда с ней об этом не разговаривала, отец тоже, а уж спросить у бабушки представлялось вообще немыслимым. У Виолетты она спросить не решалась, а Жули и спрашивать было бесполезно. Она явно была осведомлена обо всем не лучше, чем сама Стелла. Она привыкла хранить себе все свои неразрешенные вопросы, а таких у нее было достаточно. В 18 лет Виолетта переехала в Париж. Она хотела стать актрисой. Она действительно, несомненно, была очень красива. Подружкам она сказала, что сначала будет сообщать им сведения о своей жизни, а потом в этом отпадет необходимость. Они и так увидят ее по телевизору. Год пройдет, обо мне станут писать везде. Царица мира, а вот кем я стану. Стелла никогда больше ничего не слышала о Виолетте. Нет, ее родители, ни от своих подруг, ни тем более по телевизору. Да и в любом случае смотреть его у них в доме имели право только два человека, Рэй и Фернандо. Они с мамой были лишены такой возможности. Рэй говорил, что они могут понабраться всякой дряни, всяких лишних мыслей, и потом наделать глупостей. Они имели право только раз в неделю смотреть с ними вместе тележурнал. О, это был великий день. Вечером все располагались перед телеящиком, храня при этом гробовое молчание. Шуметь было категорически запрещено. Мама Стелла даже боялась дышать. Она сжимала бока, чтобы, не дай бог, не кашлянуть. Фернандо неусыпно следила за ними. Рэй записывал, а потом по частям прокручивал пленку, в промежутках ругаясь на журналиста, который остановил его раньше времени или перебил в момент, когда он собирался рассказать что-то интересное. Однажды он попал даже в новости национального канала. Те, что в 8 вечера. С Патриком Павром. Дарвором. Это произошло после случая, когда Рэй в одиночку, так, по крайней мере, он рассказывал, потушил пожар на химическом заводе в Сен-Шалане, который при этом еще и находился в густонаселенном районе. Рядом были Макдональдс, мебельный салон, Конфорама и еще 10 других больших магазинов и кафе. Рэй залез на вершину высокой трубы, которая изрыгала огонь и токсичные газы, и залил ее из шланга. Он 14 часов подряд провел на большой металлической лестнице, спасая сотни людей из окрестных зданий. «Рискуя жизнью!» — восклицали люди. «Он ведь рисковал жизнью!» За полицейским кордоном стояла толпа. Журналисты, фотографы, операторы, репортеры французского телевидения и даже зарубежные тележурналисты. Они наблюдали за пожаром и вели репортажи в прямом эфире. Сен-Шалан в это время стал центром мира. Создавалось впечатление, что ты внутри художественного фильма катастрофы. Машины полиции, пожарные машины, куча зевак и любопытных на улице. Невероятное напряжение. Он выстоял 14 часов подряд, и у него все получилось. С лестницы он спускался под непрерывные овации публики. Лицо его было черным от дыма, руки в крови. Глаза закрывались от усталости. Толпа несла его на руках. И на следующий день он попал в национальные 8-часовые новости. «Обыкновенный герой!» Так звучал анонс перед выпуском. Рэю это очень не понравилось. Что, они не могли сказать просто? Герой? Без всяких своих определений. Ох уж эти парижане, вечно им нужно нас унизить. У Жерара собрался чуть ли не весь город. Все пили шампанские вина и поздравляли, прославляли, чествовали героя. Он целовал Леонии в губы, при всех прижимал к себе и называл своей маленькой уточкой. «Ну, ты гордишься мной, моя уточка. Ты видел, какой у тебя храбрый муж, а?» И он целовал ее в губы, сжимая изо всех сил. Все хлопали, женщины вытирали набежавшую слезу умиления. «Может, это и есть любовь?» — думала Стелла, глядя на отца и мать. Поцелуи на людях и избиение в собственной спальне. И желто-фиолетовые синяки на утро.